Бульвайф бросил на Юргена взгляд братского недовольства. Все они были стариками по стандартам Астартес, начав еще разбойниками и братьями по мечу с Лемоном, королем русов, за много лет до пришествия всеотца на Фенрис. Когда правда о наследии Лемона наконец раскрылась, каждый воин в бражном зале короля обнажил свой железный клинок и шумно выразил желание отправиться воевать с Лемоном, как должно братьям по мечу. Но все они были слишком стары, как сказал им всеотец. Среди них не было никого моложе 20. Испытания, которые им предстояло претерпеть, весьма вероятно убили бы их, независимо от того, насколько они мужественны и сильны волей. Однако люди в вражном зале Лемона были могучими воинами, каждый из которых заслужил право считаться героем. И их не останавливали мысли о страданиях и смерти. Король Лемон был тронут их преданностью и не смог найти в своем сердце сил для отказа. Итак, его верные таны вступили в испытание волка, и, как и предупреждал всеотец, подавляющее большинство из них погибло. Из нескольких сотен выжило едва 40, число, поразившее даже самого всеотца. В честь их мужества Лемон, больше не король, но примарх 6-го легиона, сформировал новую роту из выживших. С тех пор другие воины легиона прозвали тех, кто попал в 13-ю, седобородыми. Сами воины роты, однако, называли себя волчьими братьями. Если они не выйдут, мы используем грозовых птиц и танки, чтобы вскрыть эти двери и отправимся за ними, мрачно сказал Бульвайф. Так или иначе, на кампания завершится здесь. Юрген улыбнулся и уже собрался ответить, но выражение лица волчьего лорда заставило его передумать. Квадратная челюсть и острый нос Бульвайфа выдавали упрямство и неуступчивость даже в лучшие времена. Одного возраста с Юргеном и Халфданом, он был лыс и не было ни намека на седину в его коротко стриженной русой бороде. Голубые глаза были остры и смертоносны, как глетчерный лед. Бульвайф поклялся примарху привести весь субсектор Ламас к согласию, и его помощники знали, если волчий лорд дает слово, он становится бескомпромиссным и непримиримым, как зимний шторм. Халфдан ухмыльнулся над неловкостью Юргена. Безбородый лейтенант кинул в сторону собрата жесткий взгляд, но не успел ответить. Глубокий грохот раздался из испещренной шрамами горы, и со скрежетом металла по камню огромные двери крепости начали раздвигаться. По рядам драгун прокатилось волнение. Выкрики сержантов пресекли бормотание, которые слышались тут и там. Облака пыли хлынули через раскрытую щель между створками, и горстка людей в рваных мундирах, шатаясь, выбралась на прохладный горный воздух. Их куртки были пропитаны потом и грязью, а ножны парадных сабель помяты и исцарапаны. Несколько человек упали на колени, задыхаясь в изнеможении. Другие просто потрясенно смотрели на космических волков и солдат, выстроившихся за ними. Спустя пару мгновений появился офицер в парадной форме, не менее грязный, но еще не сломленный, несмотря на суровые испытания, которые им пришлось перенести. Он пролаял несколько приказов, и его солдаты отреагировали как могли, поправляя куртки и становясь неровным строем рядом со своим командиром. Люди продолжали выбираться наружу, присоединяясь к остальным, пока почти полный взвод потрепанных солдат не встал на вытяжку перед волками. По их форме Бульвайф мог сказать, что они были солдатами из рядов компаньонов, элитных телохранителей тиранов. В начале кампании численность компаньонов составляло 6 тысяч человек, по 1000 фанатичных защитников на каждого из владык империи. Командир телохранителя окинул взглядом своих людей в последний раз, потом коротко кивнул. С прямыми спинами, чеканя шаг, солдаты прошли короткий отрезок до ждущих космических волков и начали один за другим отстегивать сабли и складывать их к ногам гигантов. Когда последний солдат сдал оружие, их командир подошел к волчьему лорду и с отсутствующим взглядом добавил свое оружие к общей куче. Бульвайф бесстрастно разглядывал человека, отметив петлицы на форме. «Где ваш командир, младший офицер?» — спросил волчий лорд. Тот выпрямился, руки по швам. «Со своими предками», — ответил молодой человек, из последних сил стараясь говорить с достоинством. «Он застрелился сегодня утром, вскоре после принятия условий капитуляции». Бульвайф обдумал это и мрачно кивнул. Младший офицер отвел глаза, повернулся кругом и присоединился к своим людям. Он глубоко вздохнул. Отрывисто рявкнул приказ, и выжившие компаньоны опустились на колени, прижав лбы к ферокриту. Началась церемония сдачи. Рабы шли первыми, в рваных окровавленных рубищах, шатаясь под тяжестью тяжелых металлических сундуков. Их лица были безжизненные и перепачканы, изуродованные двумя бичами, усталостью и голодом. Один за другим они подходили к страшным, одетым в броню гигантам, ставили сундуки к их ногам и откидывали крышки, открывая богатства, лежавшие внутри. Неограненные камни и драгоценные металлы тускло блестели в рассеянном утреннем свете. Выкуп шести тиранов, грабивших свою жалкую империю вдоль и поперек. Трофеи нагромождались вокруг космических волков, как сокровища дракона, вызывая алчный шепот у солдат имперской армии. Когда их задача была выполнена, рабы с пустыми, безразличными выражениями на лицах преклонили колени рядом с несметными сокровищами. Затем вышли дочери и жены тиранов, плачущая процессия, облаченная в белые траурные одежды, с распущенными волосами и бледными лицами, измазанными пеплом. Самые молодые отшатнулись и завопили в страхе, увидев страшных гигантов и ухмыляющихся драгун. Несомненно, они провели бессонную ночь, воображая страшные унижения, ожидающие их. Женщины упали на колени перед волками. В нескольких ярдах от них некоторые плакали беззвучно, в то время как другие сохраняли на лицах безучастность, видимо смирившись со своей судьбой. Последними вышли сами тираны. Они появились из крепости по одному, семеня под тяжестью тяжелых раззолоченных одеяний и драгоценных цепей, указывающих на их статус. Самопровозглашенные хозяева субсектора Ламас были маленькими, бледнокожими людьми с пятнистыми лицами, обвисшими от постоянного разврата и излишеств. Двоим из них требовалась помощь группы рабов. Их глаза казались стеклянными и пустыми. Либо они решили встретить судьбу в наркотической дымке, либо их дух был просто сломлен тяжестью поражения. Когда тираны подошли к космическим волкам, поднялся новый хор женских стенаний. Дрожащие руки хватались за края их одежд, когда бывшие правители проходили мимо своих близких, чтобы предстать перед врагами. Медленно, неловко, они преклонили колени перед завоевателями. По традиции своего народа обнажили шеи и приготовились к смерти. Хальфдан и Юрген быстро переглянулись с гримасами отвращения на лицах. Булвайф изучал тиранов несколько долгих минут, затем шагнул вперед, свободно опустив топор в правой руке. Он возвышался над коленопреклоненными людьми, как мстительный бог, по очереди холодно вглядываясь в каждого. «Ну вот мы встретились вновь», — сказал волчий лорд, — «как я вам и говорил 7 лет назад». Тогда я стоял в вашем дворце из хрусталя и стали, неся благую весть от нашего Всеотца, императора человечества. Я принес приветствие и обещание мира и порядка. Я предложил вам это. Булвайф протянул открытую левую ладонь. И вы плюнули в мою руку. Вы презрели дары моего господина и выставили меня на улицу, как попрошайку, угрожая убить, если мы снова встретимся. Волчий лорд сердито посмотрел на тиранов и показал им топор. «Перед тем, как уйти, я поклялся вам, что этот день настанет. Теперь ваши флоты разбиты, а армии рассеяны», — Булвайф указал на восток. «Вашего дворца из стали и хрусталя теперь нет. Ваши сыновья мертвы, а города лежат в руинах». Его голос понизился до горлового рычания, и губы раздвинулись в оскале, обнажая длинные волчьи клыки. «Вы больше не тираны. Вы низвергнуты, и я прослежу, чтобы ни вы, ни кто-либо из вашего рода никогда не поднялся вновь». Булвайф жестом позвал помощников. Хальфдан и Юрген шагнули вперед с мрачными лицами. Падшие тираны издали стон, и их жены горестно закричали. Но вместо того, чтобы обнажить клинки, два космических волка сняли цепи статуса с дрожащих людей и бросили в кучу драгоценностей, а затем сорвали и богатые одеяния. «Если бы дело оставили на мое усмотрение, вы никогда бы не вышли из этих туннелей», — прорычал Булвайф. «Я превратил бы эту гору в вашу могилу. Но Всеотец в своей мудрости решил иначе». Волчий лорд указал на кучу сокровищ. «Это богатство принадлежит множеству миров, которые вы разорили, планетам, которые превратились в поля сражений по вине вашей надменности и жадности. Вы используете это достояние, чтобы начать восстанавливать все, что было утрачено, и гарантируете, что миры этого субсектора станут процветающими и стабильными членами Империума. Каждая планета скоро получит имперского губернатора для наблюдения за восстановлением. И они будут присылать мне регулярные отчеты о прикладываемых вами усилиях», — он посмотрел вниз на голых дрожащих людей. «Не дайте мне повода вернуться сюда вновь». Медленно и демонстративно Булвайф опустил топор. Бывшие тираны и их семьи молчали, не в силах осознать, что им оставили жизнь и даже достоинство. Волчий лорд развернулся и зашагал обратно к ожидавшей грозовой птице. Проходя между горами сокровищ, он строго посмотрел на коленопреклоненных рабов и приказал: «Вставайте! Вы больше не рабы. С этого дня вы — граждане Империума, и до тех пор, пока жив Всеотец, вы никогда не преклоните колено перед другим господином». Впервые на изможденных лицах бывших слуг появился проблеск жизни, и медленно, осторожно они начали подниматься на ноги. Среди знати одна молодая женщина испустила истерический крик облегчения, и где ползком, где на коленях, пробралась к своему отцу. который пытался прикрыть наготу дрожащими руками и смотрел с ненавистью на одинаковые спины космических волков. Три воина прошли через кордон, установленный ожидавшими их боевыми братьями, крампи грозовой птицы. Хальфдан украдкой глянул на низверженных тиранов позади и глухо прорычал. «Нужно было убить их всех до единого. Они ничему не научатся, можете быть уверены. В следующие 10-20 лет нам придется вернуться и закончить начатое». Но Юрген покачал головой. «Субсектор Ламас все еще будет тенью былого и через сотню лет. Не говоря уже о 20», — ответил он. «Мы очень тщательно проделали свою работу, брат. Каждый город, каждый промышленный центр, каждый космопорт придется восстанавливать». «Бессмысленные потери», — пробормотал волчий лорд, чем удивил обоих. «Сколько разрушений, сколько жизней выброшено впустую. И все ради 6 надменных глупцов». Хальфдан пожал плечами. «Такова цена сопротивления. Всегда было так, мой лорд, даже в старые времена, на Фенрисе. Сколько жалких царьков мы повергли по велению короля Лемона, сколько деревень сожгли, сколько дракаров разбили в щепки. Таков порядок вещей. Империи строятся на переломанных костях и реках крови». «Да, это так», — согласился Булвайф. «Я этого не отрицаю. И дело Всеотца справедливо. Человечество должно стать снова единым, если мы хотим вернуть то, что по праву наше. Эта галактика принадлежит нам, и наш долг — отвоевать ее, не постояв за ценой. В противном случае все страдания, через которые человечеству пришлось пройти, окажутся напрасными». «И мы были бы не лучше, чем вся ксеноскверна, которая была до нас», — добавил Юрген и хлопнул Булвайфа по плечу. «Это была долгая и упорная кампания, мой лорд. Ты сломал тиранов и отвоевал весь субсектор Ламас. Гордись, зная, что исполнил свои клятвы Всеотцу, и будь доволен». В этот момент жилистый пожилой человек, одетый в темно-серый мундир Виллана Легиона, спустился с рампы десантного корабля и поспешил встретиться с приближающимся волчьим лордом. Это был Йоахан, один из личных хускерлов Булвайфа, и волчий лорд нахмурился, видя, какое напряженное у него лицо. «Что случилось?» — спросил он тихо, когда Йоахан подошел ближе. «Два корабля прибыли в систему несколько часов назад», — с серьезным видом ответил Хускерл. «Один — курьерский, со срочным сообщением от самого Лемона Руса. Нам приказано незамедлительно завершить все операции и встретиться с примархом в системе Пелкары. Через 5 месяцев волчий лорд распахнул глаза. «Всей роте?» Йоахан помотал головой. «Нет, господин, всему легиону. Приказы получены примархом от самого Всеотца. Мы направляемся на Проспера». «Проспера?» — встрял Хальфдан. «Это безумие. Где ты услышал такое?» «Так сказано в сообщении», — ответил Хускерл. «Хотя причины не объясняются. Без сомнения, мы узнаем больше, когда достигнем системы Телкары». 5 месяцев», — повторил Юрген и покачал головой. «Наши воины и корабли разбросаны по всему субсектору, выслеживая последних из сторонников тиранов. Несколько месяцев может уйти, чтобы собрать всех и подготовиться к путешествию». Булвайф кивнул. Телкара находилась далеко на галактическом севере, более чем в 2 секторах отсюда. Вывести роту из боевых действий и подготовить ее к такому маршруту – задача не из легких. «Отправь курьеров с приказами для роты немедленно выступить к Кернунасу», – сказал он Йоахану. «Раз большая часть имперского флота стояла на орбите бывшего тронного мира тиранов, было бы логичным пополнить корабельные запасы великой роты здесь, прежде чем отправиться к Телкаре». Волчий лорд сделал паузу. «Секунду. Ты сказал, что 2 корабля прибыли в систему. Что за другой корабль?» «Один из кораблей дальней разведки, господин», — ответил Йоахан. «Вы поручили адмиралу Яндину продолжать исследование пространства вдоль восточной границы субсектора». «Я знаю, что поручил адмиралу Яндину», — отрезал Булвайф. «Нашли что-нибудь?» «Да, господин», — ответил Хускерл. «Разведчики сообщают, что варп-штормы утихают по всему региону, открывая все больше и больше пространства для безопасной навигации». Он хотел сказать что-то еще, но не решался. Глаза волчьего лорда сузились. «Продолжай». «Одному из кораблей удалось добраться до звездной системы в области, ранее отрезанной штормом», — сказал он. «Система числится на наших старых картах, хотя нет никаких признаков того, что там когда-либо была основана колония, но...» Йоахан сделал глубокий вдох и выпалил. «Но корабль-разведчик обнаружил вокс-передачу на стандартных частотах, исходящую из 4-й планеты в системе». Булвайф помрачнел. Хальфдан покосился на Юргена и покачал головой. «Брось», — сказал он волчьему лорду, — «это всего один мир. Пусть армия займется. У нас есть новые приказы, не так ли?» «Хальфдан прав, мой лорд», — добавил Юрген. «Мы отвоевали все населенные миры этого субсектора. Что еще мы можем сделать?» Булвайф помолчал. «Что еще?» «Исполнить наш долг перед человечеством, конечно», — сказал он. Затем сосредоточил внимание на Хускерле. «Расскажи мне об этом мире», — повелел волчий лорд.